Ригден, безусловно. Но вернемся к теме о медитации, как измененном состоянии сознания. Разнообразие диапазонов частот работы мозга, как и окружающего мира, далеко не изучено, хотя наука на сегодняшний день уже имеет некоторое представление в этом вопросе. Человек обладает собственным энергетическим полем, которое генерирует определенное излучение. Даже если исследовать конструкцию человека в трехмерном измерении, то можно найти много интересных особенностей. Тот же череп является неплохим резонатором различных частот. К слову сказать, человек живет на планете Земля, которая также имеет собственное энергетическое поле. Воздушная атмосфера, точнее ионосфера, верхняя часть слоев атмосферы Земли, расположенная выше 50 километров, является огромным сферическим резонатором, волноводом, обладающим электропроводностью, где постоянно протекают процессы ионизации и рекомбинации. От латинского «ре» — приставка, означающая «возобновление, повтор действия». «Комбинатио» — «соединение». Человек живет в полости этого объемного резонатора, который, естественно, так или иначе, оказывает на его энергетическую конструкцию определенное влияние. Внешние границы ионосферы, как ты помнишь, является и внешней частью магнитосферы Земли, того самого экрана, что защищает планету от космического излучения. Благодаря ионосфере те же радиоволны распространяются на большие расстояния, множество раз отражаясь от нее. Молнии, генерирующие низкочастотные колебания, когда входят в резонанс с молекулами атмосферы, могут порождать в ионосфере незатухающие колебания определенной природы, которые много раз огибают планету. Анастасия, прямо как мысли у человека при доминации животного начала, эти электрические разряды порой так срезонируют, что возникают сплошные незатухающие колебания, которые потом крутятся в голове целый день по замкнутому кругу. Ригден, ну так что такое резонанс? Слово «резонанс» произошло от латинского слова «резону», что означает «звучу в ответ», «откликаюсь». Это отклик. Явление резонанса непростое. Оно оказывает влияние на звуковые, электрические, механические и другие колебательные процессы. Помнишь, я когда-то рассказывал, как Никола Тесла сконструировал прибор, известный сегодня как резонанс-трансформатор Тесла, с помощью которого он продемонстрировал свечение своего тела в токах высокой частоты. Впоследствии его разработку усовершенствовал советский изобретатель Семен Кирлиан. Благодаря этому сегодня люди могут наблюдать так называемый эффект Кирлиана, который позволяет фиксировать свечение, своеобразный нимб вокруг различных биологических, неорганических объектов, помещенных в переменное электрическое поле высокой частоты. Анастасия, конечно же, помню. Вы тогда рассказывали еще об одном интересном эксперименте. Как отсвежего листка, сорванного с дерева, исследователи отрезали часть, а сам лист поместили в это поле и увидели, что на фотографии возникло фантомное изображение удаленной части листа. По сути, говоря нашим языком, сохранилась информационная структура о целом листе, хотя физическая его часть была удалена. Я потом расширила свои знания и по этим вопросам, признаться, нашла много интересного, в том числе и информацию о том, что сейчас изучаются возможности использования данного феномена в диагностике болезней и различных психофизиологических состояний человека, поскольку было замечено, что характер этого свечения зависит от состояния исследуемого объекта. Ригден, то, что это изучается сейчас, замечательно. Только существенный шаг в данном вопросе будет сделан тогда, когда ученые будут иметь хотя бы общее представление об энергетической конструкции человека. Вот тогда они и приобретут понимание о наиболее перспективных направлениях исследований. Так вот, как известно, резонансные колебания наиболее отчетливо выражены вблизи возбудителей этих колебаний. А что представляют собой такие колебания? Это изменение состояния среды, возмущение, несущее в себе энергию. Другими словами, изменение среды, происходящее за счет вхождения в нее информации, так и в отношении мыслей человеческих, когда приходят мысли, и ты вкладываешь в них свое внимание, то это активирует в тебе определенные эмоции. И когда эта информационная программа мысли входит в резонанс с появившимися благодаря этим мыслям эмоциями, то и возникают незатухающие колебания, зацикливающие на себе внимание человека. Часто такое происходит при атаке личности боковыми сущностями. Но все это является следствием в первую очередь выбора человека. Он же практически не отслеживает этот процесс и его причины. Например, утром к нему может прийти какая-то мысль, которой он уделил свое внимание, а днем или вечером нахлынуть соответствующие этой информационной программе эмоции, хотя сам человек об этой мысли уже и думать забыл. Но программа-то в него уже вошла, благодаря силе его внимания к ней, а она и запускает мысли, которые резонируют с эмоциями, порождая тем самым, как ты говоришь, сплошные незатухающие колебания. Неудивительно, что потом они крутятся в голове целый день по замкнутому кругу. Все в мире взаимосвязано. И ничто не проходит бесследно. В том же гигантском ионосферном резонаторе под влиянием бегущих волн равной частоты и интенсивности, которые двигаются в противоположном направлении, возникают так называемые стоячие волны. Примером вибрации стоячей волны может послужить тот же эксперимент с фигурками хладни. Когда по краю металлического диска, на котором насыпан песок, проводят смычком, возникающий звук возбуждает в диске стоячие волны, от вибрации которых образуется определенный геометрический узор. Пример стоячих волн в природе – это те же колебания в ионосферном резонаторе, известные сегодня как волны Шумана, а производимый ими эффект резонанса – резонанс Шумана. На сегодняшний день ученые вычислили, что частота резонанса Шумана составляет 7,83 Гц и сделали выводы, что волны резонируют в сходном диапазоне частот с головным мозгом человека, в том числе с частотами альфа-ритма. Вообще этот диапазон частот не совсем простой, как предполагают люди. Но, как говорится, было бы желание его всесторонне изучить. Ведь уже сейчас есть понимание, что для альфа-ритма характерны разные модуляции, чередование повышения или снижения амплитуды волн, веретен, характерные спонтанные изменения. Кстати, хотелось бы обратить внимание, что в таких измененных состояниях сознания, например, в состоянии того же сна, при котором возникает дельта-ритм с частотой 1-4 Гц, веретено генерируется в ядрах таламуса, зрительном бугре основной части промежуточного мозга, а точнее в его ретикулярных клетках. Анастасия, другими словами, в промежуточном мозге. Да, если учесть то, что вы недавно рассказывали о промежуточном мозге при разъяснении медитации на четыре сущности, занятное получается сопоставление. Ведь таламус, как основная часть промежуточного мозга, является главным подкорковым центром, в который поступают импульсы всех видов чувствительности, где, собственно, и происходит их анализ и синтез, а затем перераспределение по различным участкам головного мозга. То же ретикулярное ядро таламуса связано с новой, старой и древней корой головного мозга, с другими таламическими ядрами. Еще и название это такое – таламус. От греческого «таламос», означающее «опочивальня», «комната». Называли так, как будто знали наперед о таком месте в головном мозге, где идет изменение одного состояния на другое, так сказать, преобразование тонких энергий в грубую волну. Ну, а ретикулярная формация в целом, от латинского слова «ретикулум» – «сеточка», формацио – «образование» – это вообще универсальная система. Не зря ее называют «мозг в мозге». Она связана и с головным, и со спинным мозгом. Ригден. Более того, изучаются другие ритмы, которые работают на той же частоте, что и альфа-ритм, однако имеют иную форму волны. Их фиксируют уже в других областях мозга. Например, диапазон частот так называемого учеными мю-ритма составляет 7-11 Гц. Форма волн на электроэнцефалограмме напоминает греческую букву «мю». Занимательно, что сегодня наука уже рассматривает предположение, что мю-ритм является своеобразным отражением активности слаженной работы зеркальных нейронов.